припорошенные грязным снегом ветви деревьев. А потом, рывком откинув одеяло, пружинисто выпрыгнул из постели, не бросив даже беглого взгляда на роскошную панораму заснеженного города, которая открывалась из окна его спальни на 12-м этаже, самодовольный в своем комфорте и благополучии кирпичной башни, сильно уродующий старинный Арбатский переулок. Ей, впрочем, не было до этого дела, а ему в эти минуты не было дела до погоды, ибо она ни на что не могла повлиять по существу, а значит, не заслуживала времени на созерцание и размышления. На ходу, затягивая пояс легкого шелкового халата, он поспешил в ванную и с удовольствием подставил тело под упругую прохладную струю душа. Он никогда не понимал людей, которым необходимо было собраться с духом для встречи с холодной массой воды, будто шаг под душ или прыжок в бассейн. Он вообще не понимал и не любил людей, которые не умели делать быстрых стремительных шагов, двигаться навстречу событиям, опережая их, и, встречая, держать удар. Он умел. Ему было ровно 33 года, и всем, кто, узнав об этом, с дурацким глубокомыслием изрекал: «О, возраст Христа!», он неизменно отвечал вопросом: «А что, до 33 его звали как-то иначе?» Люди при этом, как правило, слегка терялись и начинали объяснять, глупо к тому же, да смешно, одинаковыми словами. «Нет, но так говорится, в том смысле, что в 33 его...» «Спасибо, я что-то слышал об этом», — отвечал он иногда, еще более раздражая и смущая собеседника одновременно. Не сказать, что считал он эту полемику умной или смешной, но в результате ее собеседник чаще всего бывал на некоторое время выбит из колеи, а это ему нравилось. Разумеется, он знал, с кем и когда можно себе это позволить. У него вообще было обострено это чувство места и времени. И в самой глубине души он был уверен, что именно этому чувству он обязан большинству своих ощутимых весьма успехов, но даже самому себе он никогда не признался бы в этом. Он был из тех, кто сделал себя сам, и стремление подчеркнуть это уже теперь, в относительно молодые еще годы, было столь же заметно, что в зрелости, а тем паче в старости, грозило стать навязчивым и маниакальным даже мотивом. Это он знал, как и вообще все свои недостатки, которым старался по возможности не позволять проявляться отчетливо для окружающих. Именно так. Не позволял проявляться, но не боролся с ними, потому что, опять же, в глубине души ни одни из своих недостатков таковыми не считал. Просто признавал необходимость считаться с мнением окружающих как обязательное условие собственного успеха. Со временем, однако, эта необходимость становилась все меньше, вернее, сужался круг людей, с мнением которых он вынужден был считаться. Он позволял себе иногда пофилософствовать наедине с собой и полагал это даже полезным для собственного развития. Размышляя однажды таким образом, он вывел любопытную формулу. Мерилом его успеха по существу и было количество людей, с мнением которых он обязан считаться. Чем меньше оставалось таковых, тем больше он обладал властью. А именно власть представляла в его понимании истинную, да и единственную по существу ценность в человеческой жизни. Все остальное, а это из признаваемых им ценностей были деньги и слава, становились в зависимости от обстоятельств, средством достижения и результатом власти, а иногда тем и другим одновременно. В этом смысле жизненный круг был для него замкнут. Что до самой жизни в физиологическом ее значении, то вне этого круга она не представляла для него ценности, и предложи ему кто остаться жить безвестным, нищим калекой, он немедленно отказался бы, потребовав без сожаления для себя смерти. Но калекой...